Глава первая. Мёрф. На самом краю света, куда в здравом уме и по доброй воле не забредал ни один странник, стояла таверна. На старой, выцветшей от времени вывеске сохранились только отдельные буквы. ЗКНМРФ. Со временем ЗКН тоже стерлись, остались МРФ, и таверну стали называть Мёрф. Она выглядела такой ветхой, что, казалось, могла развалиться от любого порыва ветра. Но это только казалось. Неизвестно было, кто ее построил и когда, и некоторые остряки поговаривали, что сначала появилась таверна, а уж затем весь остальной мир. Раньше тут кипела жизнь. Мёрф повидала немало. Например, времена, когда люди Червонного дома не боялись косых взглядов, а это было еще до начала Третьей Великой Войны Мастей. Таверна пережила и несколько пожаров, в каждом она сгорала почти дотла, но каким-то чудом спустя некоторое время снова отстраивалась, и немало проливных дождей, заканчивавшихся наводнениями. Помимо этих невеселых событий, она стала свидетельницей нападения черных рубашек, когда бунт из-за червонной дамы только начал разгораться. Не зря в королевстве говорили, нет другого такого места, где неприятность, если должна произойти, произойдет обязательно. Но Мёрф умудрялась уцелеть в любых передрягах. Таверна отличалась скверным характером. Ей нравилось сбивать с толку странников и без того сбившихся с пути. Она поднимала шум и гам, которые разносились по всему темному лесу. Голодные, измученные люди спешили сквозь чащу на звук. Они видели пристанище, сулившее отдых, слышали голоса, чувствовали запах еды, но дверь открыть не могли. Сколько они ни стучали, как громко ни молили о помощи, никто их не слышал. Наутро Зандра, хозяйка таверны, находила таких гостей на крыльце либо в отчаянии, либо бездыханными. Для того, чтобы попасть в Мёрф, нужно было знать одну хитрость. Принятие неудачи. Принятие неудачи. Кристофер плотнее закутался в плащ, который был гораздо больше, чем нужно, но другого у Зандры не нашлось. Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу у самого крыльца, обдумывая, как бы попасть внутрь без особых потерь. Наконец он шагнул вперед, тут же запутался в плаще и едва не стукнулся носом о дверь, однако успел вытянуть руки и удержался на ногах. «Ну же, старушка!» Процедил он сквозь зубы, точно зная, что это проделки Мёрф, которая хотела получить плату за вход. Все дело в том, что войти в таверну мог лишь истинный неудачник. Без этого никак. Но была одна лазейка, о которой почти никто не знал. Если ты готов принять свою неудачу, смириться с ней, Мёрф позволит тебе попасть внутрь. Вроде бы не так уж сложно, но на деле задача не из простых. Кристофер терпел неудачи постоянно, и каждая оставляла болезненный след. Достаточно вспомнить, к примеру, выбитый зуб, когда он опоздал к ужину. Он тогда хотел добежать до края света, но испугался каменных пещер и вернулся обратно. А еще он как-то распорол ступню, наступив на гвоздь, и ушиб спину, когда поскользнулся на внезапно обледеневшем пороге. Неудачи, случившиеся с ним за несколько последних лет, можно было перечислять бесконечно. Кристофер давно убедился — таверна его ненавидит. «Я готов», — прошептал он и закрыл глаза, уговаривая себя расслабиться, но его тело категорически возражало против перспективы снова испытать боль. «Я готов», — уже спокойнее произнес Кристофер. Деваться было некуда, и если он действительно хотел как можно скорее оказаться внутри, требовалось принять правила, которые устанавливала эта вздорная старуха. Стоило ему так подумать, как с крыши на голову упал кусок черепицы. Кристофер стиснул зубы, мысленно перебирая ругательства, которые узнал от редких посетителей таверны, и потер голову. Решив, что на этот раз легко отделался, он схватился за ручку, дернул и, не рассчитав силы, с размаху ударил себя дверью прямо в лоб. Кристофер почти вовремя встретил его веселый худощавый старик, близкий друг его тети Зандры и завсегдатай таверны. В руке он держал свою неизменную трубку, С ней он был похож на волшебника из тех времен, когда они еще носили длинные одежды и постоянно пускали колечки дыма. «Кажется, на этот раз тебе не сильно досталось?» «Совсем не сильно, Олдред», — соврал Кристофер, все еще морщась от боли. Перед глазами все плыло. «Кристофер, ну наконец-то!» Всплеснув руками, Зандра выбежала из-за стойки. «Я уж думала, придется начинать без тебя». В отличие от Олдреда, она была довольно грузной, но это не мешало ей двигаться с таким проворством, что иногда в глазах рябило. «Принес?» — спросила Зандра. «Принес». Кристофер достал из кармана плаща мешочек, сквозь который пробивался яркий желтый свет. «Не злись на старушку», — Олдред ласково похлопал по двери. «В эти неспокойные времена мы целы только ее стараниями». «Какие еще неспокойные времена? Не мели чушь?» — прервала его Зандра. «А даже если и так, до нас тут никому нет дела». Кивнув в сторону лестницы, она бодро проговорила. «Кристофер, поживее, снимай свой плащ и причешись. Почти все уже пришли, скоро начинаем». «Ага, если только им удастся попасть сюда целыми», — раздраженно сказал Кристофер. «Времена, может, и спокойные», — продолжал Олдред, «но только черные рубашки все еще рыщут в темном лесу. Они с Зандрой могли припираться часами. В прошлый раз, когда они заявились, — гордо заметила Зандра, — таверна так им наподдала, что они сюда больше не сунутся». «К нам не сунутся. Но чем они в лесу занимаются?» «Говорю тебе, пиковый король опять что-то неладное затеял. С нечистью всякой договаривается». «С какой нечистью? Уже столько лет никого не видно, даже хоб-гоблины и те ко мне в помощники на кухню перебрались. Помяни мое слово, скоро в темный лес люди начнут на пикники приезжать. С семьями. Мало ли кого не видно. Эй, бубна опять завелся. И говорить об этом не хочу», — раздраженно отмахнулась Зандра. «Клянусь четырьмя мастями». «Четырьмя?» — не унимался Олдред. «Так ведь осталось только три». «Да замолчи ты, неугомонный!» — воскликнула Зандра. «Какое это имеет отношение к...» Кристофер сбежал по лестнице на второй этаж и не слышал продолжения разговора. Добравшись до своей комнаты, он без сил упал на кровать. Предложение сходить за звездной пыльцой для шоколадного теста сразу ему не понравилось, но он был готов к тому, что тетя найдет для него занятие. Накануне любого маломальски важного события в таверне начиналась немыслимая суета. Обычно он с радостью выполнял поручения Зандры и помогал на кухне, но на этот раз ему было не так-то просто. А тетя, как заведенная, пекла, варила, жарила, коптила. В раннем детстве Кристофер обожал помогать Зандре на кухне. Даже иногда сам смешивал серебряную глазурь для водяных безе или резал стекольный пудинг на части и красиво выкладывал на тарелки. Правда, после того, как он, не удержав тяжелый серебряный поднос, уронил пудинг себе на ноги, его звали на кухню уже не так часто. Тетя готовила необычные блюда, о которых можно было узнать только из поваренных книг придворных кухарок. Она говорила, что находит рецепты в свитках, доставшихся ей от бабушки. Та все записывала очень подробно и делала на полях заметки, ведь некоторые блюда были не только безумно вкусными, но и опасными в приготовлении. Но Зандра любила удивлять, и на прошлый день рождения Кристофера затеяла печь огненный торт. Ей понадобилось пламя 12 драконьих детенышей. Пламя доставил горе посыльный, который никак не мог попасть в таверну, пока та, наконец, не сжалилась и не пропустила его, поддав сначала ему как следует поднявшейся половицей. Бедняга так испугался, что 2 недели боялся высунуть нос наружу. Так и сидел в одном из номеров, пока у него не кончились деньги. Даже не вышел посмотреть на торт, из-за которого ему так досталось. А торт и вправду вышел чудесный. Пламя прислали в каменном ларце с запиской от одного из драконьих смотрителей. Каждый огонек находился в одном из стеклянных шаров. Стекло оказалось съедобным и защищенным заклинаниями. Шары не нагревались, можно было держать их голыми руками, но обращаться с ними все равно следовало очень осторожно, ведь одного огонька хватило бы, чтобы спалить не только кухню, но и весь край света. Так было сказано в записке. Рецепт торта оказался очень интересным. Один шар нужно было разбить прямо в тесто, как обыкновенное яйцо, и перемешать массу латунной палочкой. Второй и третий шары ударить друг от друга, чтобы они рассыпались над тортом и как следует его опалили. Четвертый шар нужно было оставить для приготовления крема, и ни в коем случае не смешивать с алкоголем, иначе пиши пропало. Пламя потеряет магические свойства, и крем окажется пресным или вообще станет ядовитым. Все это требовало полной сосредоточенности. Кристофера выставили за дверь, на кухне остались только хоб-гоблины, которые должны были помогать Зандре, и Олдред, заявивший, что никогда не видел вблизи ничего похожего на дракона. И хотя огонь из пасти драконьих детенышей — это еще не дракон, он все равно хотел его увидеть. Оказавшись за дверью, Кристофер приник к замочной скважине, но Олдред вскоре загородил обзор. Позже он все-таки узнал подробности. Зандра всем рассказывала, как толкла в ступке волшебное стекло, чтобы украсить торт. Ничего вкуснее Кристофер в жизни не ел. Бисквит не обжигал, но в животе возникало приятное ощущение тепла. Хрустящая корочка с приятным сливочным вкусом таяла на языке. Кристофер готов был поклясться, что до конца своих дней мог бы этим тортом завтракать, обедать и ужинать. Правда, после того, как его пес Хвостик сшиб и перевернул стол вместе с тортом, Зандра сказала, что больше никогда не станет его печь. Удивительный торт достался только Кристоферу. Ни его тетя, ни гости не успели к нему даже притронуться. Вообще-то Кристофер думал, что все дело в том, что пламя маленьких драконов — большая редкость. Достать его, да еще в таком количестве, было почти невозможно. Если, конечно, не знать, кого просить, как говаривал Олдред. Но у Зандры было столько знакомых и связей, что иногда казалось, спроси у нее кто-нибудь, где червонная дама, она и это сможет узнать. Шишка на голове росла, но Кристофер решил не обращать внимания, может, быстрее пройдет. Он оглядел комнату, которую ему вскоре предстояло покинуть, и остановил свой взгляд на рисунках, которые в прошлом году повесил над столом. Это было единственным, что он тут изменил. На прошлый день рождения Кристофер попросил Олдреда подарить ему что-нибудь, связанное с великими домами. Ну, не особо надеялся, что тот выполнит просьбу. Интересно, где Олдред раздобыл эти рисунки? Кристофер так обрадовался подарку, что сразу же приклеил картины на стену, чтобы скрыть непонятные надписи, которые так его раздражали. Со стены на него смотрели четыре фигуры — королевские особы великих домов на парадных портретах. Кристофер даже побаивался их, так живо они были написаны. Тусклые рыжие волосы, спадающие с плеч правящего монарха, бубнового короля Бедивира, первого завоевателя, казались настоящими. Кристоферу не раз хотелось коснуться их, чтобы убедиться, но суровый взгляд правителя из-под тяжелых век так пугал, что он никогда бы на это не отважился. На портрете Бедивира I и кроме волос было на что посмотреть. Одна корона чего стоила? Массивная, тяжелая, усыпанная огромными сверкающими камнями с зубцами в виде ромбов. Кристофер не раз представлял, каково это носить такую корону, и тут же одергивал себя. Но возвращался к этому мыслями снова и снова, особенно когда Зандра заставляла его подметать полы во всей таверне. Тогда Кристофер думал, что корона ему не помешала бы, не пришлось бы заниматься домашними делами, и можно было бы, наконец, свести счеты с таверной, которая доставляла ему столько неприятностей. Он представлял, как разберет ее до основания и зашвырнет каждую доску за край света, но понимал, что это разобьет сердце Зандры, которая искренне любила таверну и относилась к ней как к самому дорогому существу, и гнал эти мысли прочь. На одном из портретов была изображена та, на кого Кристофер мог смотреть часами, днями, неделями, годами. Та, ради кого он мог бы заколотить двери в комнату, чтобы без препятствий не сводить глаз с бледного идеального лица и черных волнистых волос, таких длинных, что они даже не уместились на портрете. «Мелайора! Мелайора!» Кристофер благоговейно прошептал каждый слог любимого имени. Он так редко себе это позволял, что у него перехватило дыхание. Ее изображение уже год согревало его сердце. Он и представить не мог, каково это — не видеть ее больше. Кристофер вскочил с кровати, а что, если увести ее с собой? Зандре вряд ли понравится, что он испортит стену, но тут уже до него постарались. Мальчик подошел ближе, стараясь не встречаться взглядом с королем Бедивиром, и залез на стол. Коснулся краешка рисунка и разочарованно вздохнул. Слишком крепко приклеено. Если он дернет посильнее, бумага порвется. Зная он год назад, что все так обернется, не стал бы приклеивать. Недовольно промычав что-то, Кристофер слез со стола. А если все-таки попытаться аккуратно снять портрет, даже если придется потратить на это целый день? Но если он порвется... Он вновь посмотрел на благородное лицо черноволосой девушки. Она была старше него, но сколько ей лет, Кристофер не знал. Время шло, он не сводил с нее глаз, и вдруг ему показалось, что леди Мелайора укоризненно смотрит на него. Кристофер вспыхнул и преклонил колено. «Кристофер!» Голос Зандры прозвучал неожиданно близко. Мальчик вскочил, но было поздно, тетя уже открыла дверь. «Чем это ты тут занимаешься?» — с подозрением протянула она. Кристофер стремглав бросился к шкафу. «Опять засмотрелся на даму Треф?» Кристофер покраснел и застыл на месте, будто его огрели метлой. Зандра поспешила скрыть улыбку, чтобы не смущать его еще сильнее. Все в таверне знали, что в прошлом году, когда Кристофер захотел учиться в рыцарской академии, он внезапно решил поступить на службу в дом Треф. Он запоем читал все, что только удавалось найти о Трефах, и мог часами рассуждать о том, как прекрасен этот дом, но только Зандра догадывалась об истинной причине его интереса. «Я ищу парадный костюм», — соврал Кристофер и начал лихорадочно рыться в шкафу. «Я могу помочь», — сказала Зандра. «Он на тебе». «Ой», — смутился Кристофер, — «и правда». «Пойдем к столу», — оглядев его с ног до головы, предложила Зандра. Внизу кто-то вскрикнул, послышался грохот. Похоже, старый Голлинджер пришел, и таверна поддала ему под зад. «Ей, бубны, ну что там такое?» Зандра поспешила вниз, туда, где все еще раздавались болезненные охи. Кристофер вздохнул. Если кому и доставалось от таверны столько же, сколько ему, так это Голлинджеру. Зандра говорила, что таверна не взлюбила его с того самого дня, когда тот появился на пороге. Да и Голлинджер не был с таверной любезен. Он постоянно бронил ее, осыпал проклятиями, а после трех рюмок лесной настойки грозился сжечь. Олдред, правда, считал, что все началось с того случая, когда Голлинджер, будучи еще совсем юным, имел неосторожность слишком громко заявить, что краска на крыльце Мёрф облупилась и совсем ее не красит. Но это было так давно, что никто не мог сказать, правда это или нет. А сам Голлинджер распространяться об этом не желал. Снизу вновь послышались проклятия, что-то разбилось. Кристофер закрыл шкаф и улыбнулся. Кое-что в Мёрф не менялось, и это было хорошо.